Ваня познакомился с Катрин случайно и благодаря Нине. Шел по улице, слегка притормозил у кафе «Приют одинокого альпиниста», а потом прилип к асфальту. Навстречу шла Нина в обнимку с парнем. Ваню не заметила. Смеется какой-то шутке. Они замирают, и парень целует ее. Ловит волнительно колышущиеся губы. По-свойски, хозяйственно целует. Привычно, не первый раз. Он, Ваня, никогда Нину такой до глупости счастливой не видел. Когда в институт поступала, без протекции и взяток была уверена, что провалится. Он провожал на каждый экзамен. Осиновым листом дрожала, будто судьба решается, хотя твердила, это только экзамены, а не пропуск в рай. А после экзамена юлой крутилась, прыгала от радости. «Ваня! По сочинению пятерка. 20 медалистов срезались, всего 7 пятерок на 300 человек. И моя! Ура!» Ликовала, но все-таки оставалась с собой. А тут он даже представить не мог, что Нина способна пребывать в подобном наркотически счастливом, отрешенном состоянии. В двух шагах его не разглядела, смотрела и не видела. Нина с незнакомым парнем скрылись за дверями кафе, а Ваня не сразу услышал просьбу. «Зажигалки нет?» «Девушка. Маленькая, серенькая, воробушек примерший». «Да, конечно». Стал искать зажигалку, только что была. «Наверное, забыл на столе в институте. Спички нашел. Откуда-то взялись на дне кармана. Одну, вторую, третью зажигает. Ломаются. Пальцы дрожат. Но и у девушки сигарета ходуном ходит. «Давай без суеты», — говорит, а у самой слезы катятся. «Распахни куртку, укройся от ветра». Получилось. «Мне тоже прикурите?» — попросил Ваня. «Запросто. Повернись налево, ветер меняется». Еще несколько секунд на прикуривание второй сигареты. Точно схватили спасительный шланг с кислородом. «Вы плачете», — констатировал Иван. «Нифига», — ответила девушка и зло вытерла щеки. «Возьмите платок». Платок он нащупал, когда искал зажигалку. Мама в карман куртки положила. «Спасибо, мужик». Девушка приняла платок по-дружески, совершенно неженственно. И лицо протерла, как столешницу, без жеманства. «Могу я пригласить вас на чашку кофе? Рюмку коньяка, бокал пива?» Ваня сам не понял, как у него вырвались эти вопросы. Завлекать девушек, заигрывать с ними галантно или напористо ухаживать он не умел. Но в данный момент очень не хотелось оставаться одному, наедине с горькими мыслями о предательстве Нины. И схватился за чужую маленькую беду. То, что миниатюрная плачущая девушка переживала свое маленькое горе, не вызывало сомнения. Как и то, что ее беды в сравнении с Ваниными меркли. Девушка не стала ломаться, кокетничать, показала сигаретой на дверь кафе, только не туда. «Туда я и сам не стремлюсь». Молча дошли до немецкого пивного ресторана на соседней улице. Добрели, как два раненых, до медсанбата. Гремела музыка, которую перекрикивали сидящие за столиками пьяненькие и расслабленные посетители. Почему-то на фоне острых душевных переживаний взыграл аппетит. «Закажи побольше еды», — попросил Ваня Катрин. «Не скупись, у меня есть деньги». А представились они друг другу, когда официант уже принял солидный заказ. «Как тебя зовут?» «Ваня». «А я Катрин». «Выпьешь водки, Катрин?» «Наливай». «За знакомство?» — предложил тост Ваня. «И пусть все они сдохнут». «Согласен», — кивнул Ваня, не уточняя, кому персонально следует погибнуть. Ваня умял закуски, свою рульку, помог Катрин с ее рулькой, полкило свинины на кости, точно, выпил 3 литра пива. Катя едва справилась с 5-й частью Ваниной нормы. 3 раза бегала в туалет. А ему хоть бы хны. Сидит глыба, ест и пьет. Силен мужик. «Ты чем занимаешься?» — спросила Катрин, уговорив Ивана доесть ее рульку. «Вышибала?» «Нет, математик», — впился Ваня в мясистую свинину. «И биолог. Область научных интересов. Так называемое математическое моделирование генетических процессов. Беда естественников заключается в том, что они не владеют математическим аппаратом. Я хочу восполнить. Грубо приложить математику к биологии». Катрин ничего не поняла, но без прикрас выразила восхищение. «Ты супермозг». «Не исключено», — согласился охмелевший от обильной еды и пива Иван. Когда он расплатился, вышли на улицу, Катрин умудрялась поддерживать его тело, превосходившее ее собственную массу в N раз. В этом была особая женская ловкость. В трезвом уме Ваня рассчитал бы, какие рычаги силы и центры тяжести девушка интуитивно угадывает. Но сейчас его супермозг мыслил утилитарно. Ваня предложил: «Могу тебя проводить до твоего дома или до своей постели. Вези уж к себе, ботаник». Иван, как уже говорилось, не умел ухаживать за девушками, говорить комплименты, смотреть с хитрым прищуром восхищения, дела бросать ради свиданий и занимать голову размышлениями, каким бы милым подарком порадовать подругу. Но Ваня не страдал от этого неумения. Он, например, на коньках не катался и осваивать фигурное катание не желал. Непривыкшему к марафону галантного окучивания дамы, Ване казалось нормальным и удобным, когда девушка проявляет инициативу, не ломается и скоро соглашается на близость. С точки зрения Вани, это нисколько не умаляло достоинства партнерши. Одно дело знать, что в мире кроме Нины существуют другие девушки, другое дело познать на практике. Катрин была несравненна. Хотя сравнивать ни с кем, за исключением Нины, и не приходилось. Но чтобы понять сладость фрукта, не обязательно перепробовать сотню разновидностей. Первая ночь в бражном угаре оставила у Вани воспоминания собственной небывалой мужской мощи. И Катрин утром подтвердила: «Ванька, тебе не теоретическим математиком работать, а чистым биологом по осеменению. Ну, затачиваешь, зверь!» Грубоватость Катрин, простонародная похвала, оказала на Ваню сильнейшее действие и бросила свет и тепло на все последующие их свидания, во время которых Катя открывалась новыми сторонами. Ни одна черточка ее характера, реакции не фальшивили, не таили второго смысла или двойного дна. Все было ясно, прямо и честно. Ваня впервые почувствовал, как женское восхищение дарит взрыв энергии. «Я действительно супер! Мысли, гипотез только успевай обрабатывать, и нет томления плоти, мешающего сосредоточиться на научной проблеме. Пусть Катрин не умна, плохо образована, не начитана, но ведь мудра, непостижимой природной смекалкой обладает. Пусть не красавица, пусть похожа на юркую мартышку, но сколько энергии благодатной в этом живчике, генератор его, Ваниного, вдохновения. И теперь все рухнуло. У него зубная боль от проявленного благородства. Катрин взовьется от справедливого, то есть абсолютно несправедливого, унижения. Со свойственным всем мужчинам неловеласом страхом Ваня ждал от разговора с Катрин неприятных слов, слез, упреков и обвинений, пошлой сцены, в которой ему предназначена роль коварного обольстителя. Он таким не был, он поступил достойно. Однако в уравнениях, которые подбрасывает жизнь, положительное и отрицательное значение имеют свойство меняться. То, что благородно по отношению к Нине, подло по отношению к Катрин. И наоборот. Скорее бы все это закончилось. Оставьте его в покое. Дайте заниматься любимым делом. Чего ко мне привязались? Быстрее покончить с неприятной ситуацией для Вани было главным. Не его пылкое чувство к Катрин, не угасающее к Нине, а именно желание спокойствия душевного главенствовало. Он был потрясен. Катрин сцен не закатывала, выслушала его спокойно. Еще одно свидетельство ее поразительного душевного величия. Только спросила, чем вызвано скоропалительное решение. Ваня не знал, Нинина беременность тайна или достояние общественности. Да и признание женюсь, потому что моя подруга на сносях от другого выглядела по меньшей мере идиотски. Отделался неопределенным, так получилось. Катрин не допытывалась. Даже пошутила, мол, рассчитывала поесть, а теперь ужин, наверное, отменяется. «Вовсе не отменяется», — облегченно переведя дух, воскликнул Ваня. И они хорошо посидели в пиццерии, выпили любимого Ваней пива, болтали на посторонние темы. Он впервые проводил Катрин до ее дома в Печатниках. Долго, до изнеможения, целовались в ее подъезде. Многолетний концентрированный запах кошек и нечистот нисколько не мешал. «Не представляю, как буду жить без тебя?» — вырвалось у Вани. «А еще не вечер!» — восстанавливая дыхание, Катрин дунула, прогоняя челку со лба. «Пока?» Она убедилась, что Ваня от нее без ума, что его решение жениться на Нине продиктовано не разочарованием в ней, в Катрин. «Значит, можно сражаться». Именно это слово «сражаться» произнесла Ванина мама. Тот звонок не просто поддержал Катю. Он ее спас. Как спасают тонущего в проруби человека или сгорающего заживо в пылающем доме. За такие поступки остаются благодарны всю жизнь. Нина Сергеевна могла быть уверена. В Катином лице получит невестку, которая кожу с себя снимет и отдаст свекрови.